романтический сплин? Нет уж, спасибо, все это он уже пережил. Этак лет 15 назад. Какую бы загадку не обещали женские глаза, какую бы тайну не скрывали нежные губы, в постели все женщины становились одинаковыми. Недаром он горько повторял каждый раз: «В постели все женщины на одно лицо», и добавлял грустно: «И все серы». Грезе Дарой он приказывал своему воображению молчать, заткнуться и не высовываться. Однако воображение было своенравно, тем более, что после развода с женой он довольно долго, Господи, неужели целый год, вел спартанский образ жизни, решив обойтись без женщины вообще. И вот теперь воображение рисовало ему Дару, трепетную, с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом. Эта картинка прокручивалась, словно рекламный ролик с текстом: «Пить по капле мед с твоих губ, да не иссякнет эта живительная влага». Или еще: Дару страстную, с распущенными волосами, смело протягивающую руки к нему. Или Дару умиротворенную, над челом которой расплывался ореол божественной радости. Если они сблизятся, и его постигнет привычное разочарование, трехмесячная сказка в Сиднее превратится в ад. Лучше держаться от нее на расстоянии, почтительно и вежливо. В конце концов, для этого есть хороший предлог, она замужем. Хотя какой это предлог? «Пока», — сказал он, проводив ее до входной двери, вот уже в четвертый раз. «Жду тебя завтра. Держи. Твоя копия контракта». Сергей. Но почему его зовут Сергей? Нет, не отличались его родители фантазией. Теперь ей придется называть его именем, которое она старалась изо всех сил выбросить из головы. Есть женщины, которые во сне называют имена своих любовников. Для них было бы счастьем, если бы эти имена совпали. Пронеслась в голове нелепая мысль. «Эй!» — закричала как бы вдогонку этой мысли Дара. «Что такое? Никаких любовников! Бред!» «А кем он ей будет? Неужели только аккомпаниатором? Он, который снился ей последние несколько месяцев. Теперь она была уверена, что снился именно он. Она узнала его безошибочно с первого же взгляда. И еще она знала главное. Он теперь всегда будет рядом с ней. Почему? А это известно одному Богу. И теперь она непременно будет счастлива. По-настоящему. Наконец-то будет счастлива. Ты уже уходишь?» Но что ей ответить? «Да, я уже ухожу, мадам. Я страшно боюсь разочарований. Я ужасно боюсь близости непосредственно с вами, мадам, поскольку всегда результатом такой близости с женщинами для меня становится вселенское глобальное разочарование, разочарование, принимающее размах космической катастрофы. Я...» Воображение его живо откликнулось на слова Дары и принялось за работу. «Ну давай, скажи, скажи ей, что ты с удовольствием выпил бы на ночь глядя чашечку чая или чего-нибудь покрепче. Там у мамы стоит на полочке самодельное венцо. Она такого никогда не пробовала. Скажи же ей об этом. Вино кажется легким, но после одного бокала слабеют ноги. Обманчивое вино. А если у женщины слабеют ноги, у мужчины всегда найдется пара крепких рук, чтобы донести ее до кровати. Ну или до дивана на худой конец. Кстати, до дивана значительно ближе, да интереснее на диване. Там можно молчать. Мысленно крикнул он своему воображению и топнул ногой.